Глава 10. Душа горела, но я не чувствовал боли. Огонь не забрал ее, а принял в свои объятия. Старый шаман. «Да у вас прям нюх на жуткие пещеры, уважаемый Рис!» — весело констатировал Вернер. «Если бы вы знали, насколько вы сейчас правы», — ответил я. На лице Эда отразилось удивление, но он тут же взял себя в руки. «Незачем терять время», — буркнул он хмуро и, обогнув меня, шагнул в темноту. В пещере что-то одобрительно ухнуло. Подул холодный ветер, и все стихло. Поразмышляв пару мгновений, мы отправились следом. «Темно, хоть глаз выколи», — недовольно пробормотал Таран. Тут же где-то в глубине вспыхнул алый свет. Мы недоуменно переглянулись. «Твое могущество велико, Таран», — с иронией похвалил я. «Сам поражаюсь», — парировал маг. Алый костер вдалеке разгорался все ярче. Вернер Ирис, как завороженный, смотрел на пламя. Его глаза блестели. «Ни один огонь не сравнится с этим», — тихо прошептал он. «Он ничем не отличается от того, что я разжег сегодня», — с насмешкой заметил Эд. Свет не казался опасным. Наоборот, он был теплым и чарующим. Мне тут же представилось, как я сижу у камина в магической разведке и пью горячий сладкий чай. Помотав головой, я развеял нахлынувшие воспоминания и попытался сконцентрироваться. Не знаю, сколько мы шли, но было чувство, что целую вечность. Два алых змея украшали громадную дверь, от которой исходило магическое сияние. Свет мерцал и переливался всеми оттенками красного. «Я, конечно, не эксперт», — не спуская глаз сияющей двери, проговорил Вернер, «но это точно портал?» «Портал не портал, а время не ждет!» Эд сорвался с места и исчез валом свечений. «Невероятно!» Едва слышно пролепетал Вернер Ирис. Мгновение поколебавшись, он шагнул в огонь. Я двинулся следом. По всему телу разлилось тепло. Было хорошо и одновременно страшно. Чей-то голос настойчиво спрашивал: «Ты хочешь силы? Ты хочешь огня? Возьми его! Он здесь! Он ждет!» Внутренний, менее настойчивый, но храбрый голос отвечал однозначно: «Мне не нужна эта сила, и я здесь не за этим». Тепло тут же исчезло, меня охватил холод, и я рухнул на землю. Надо мной стояли Вернер и Эд. Отряхиваясь после падения, они молча ждали. Следом из портала вышли, держась за руки, Таран и Тея. Именно вышли, они нелепо упали, подобно мне. На фоне пылающего пламени, гордо спускаясь, словно по ступеням, они представляли собой восхитительное зрелище. Дверь за их спинами исчезла, беззвучно сомкнулась, отрезая путь назад. «Отлично!» — Эд в ярости сплюнул. «Теперь мы еще и здесь застряли!» Вернер лишь задумчиво улыбнулся. «Нам все еще надо отыскать каменного гоблина», — спокойно напомнил я. «Идемте, посмотрим, где мы». Вокруг простирались джунгли, только заросли были не темно-зелеными, а алыми. Я бы даже сказал, огненными. Вдаль убегала широкая, идеально ровная мощеная дорога. Красные камни казались старыми, но не тронутыми временем. Вдалеке возвышалась величественная постройка. «Смотрите, это же храм!» Первой нарушила тишину Тея. Впереди действительно показался храм из красного камня. Он не был похож на храм истины и отличался от других, виданных мною прежде. Над входом я заметил уже знакомые фигуры змеев. Похоже, это и есть то место, где мои предки черпали силу, тихо произнес Таран. И что, фыркнул Эд, предлагаешь стоять здесь и восхищаться? Лично я намерен хорошенько поразвлечься. Таран нахмурился и сделал шаг вперед, но Вернер его остановил. Взбежав по крутой лестнице, наемник выхватил меч из ножен. «Ну, гоблин, я жду тебя, грязная тварь!» – прокричал он. Вернер Ирис поморщился. Раздался скрижет, будто кто-то открывал тяжелую дверь. Через секунду на пороге храма возникло приземистое существо. «Ты вторгаться сюда и не думать о последствиях!» – прозвучал скрипучий голос. Казалось, будто камни терлись друг от друга при каждом слове. «Ты украл мои деньги, уродец!» – взревел Эд. «А ты хотеть отобрать мою жизнь? Ты думать, отобрать у меня самое дорогое, а я забрать это у тебя?» Гоблин скрипуче хихикнул. «Ты любить деньги? Проверка на щедрость!» «Я тебе покажу щедрость!» С этими словами наемник замахнулся мечом. Гоблин действительно выглядел так, будто все его тело было камнем, ожившим под рукой искусного мастера. Несмотря на внешнюю неповоротливость, двигался он очень быстро. Как только Эд поднял меч, гоблин оказался у него за спиной. Однако Эд был опытным воином. С ловкостью развернувшись, он режущим ударом отбросил гоблина в сторону. Тот зашипел. Крови не было, но плечо было рассечено. Каменный гоблин в упор уставился на наемника. Внезапно тело Эда обмякло. «Гипноз», — подумал я. Но наемник вдруг встрепенулся и, рассмеявшись, ударил гоблина по ноге. Тот взвыл и повалился на землю. «Твои трюки больше не действовать на меня!» – передразнил его Эд, медленно приближаясь к гоблину. «Портал все изменил. Я слышал голос. Я избранный. Я чувствую небывалую силу!» «Твоя недостоин сила амулета!» – прохрипел каменный гоблин. «Это уж мне решать!» Злая ухмылка застыла на лице наемника. «Гони сюда, амулет! Дар демонического принца теперь мой!» «Амулет принадлежать только шаман», — возразил гоблин. Но тут Таран выкрикнул что-то на незнакомом мне языке. В тот же момент крепкие ветви оплели ноги Эда. Он оторопело взглянул сначала на них, а потом на Тарана. Улыбка сползла с его лица. Глаза злобно сверкнули. Поняв, что нужно действовать, я метнул в него сгусток света. Знания сами собой открывались и раскладывались по полочкам. Эд не выдержал удара и упал. Но затем вспыхнул и исчез, неожиданно появившись уже рядом с Теей. Наемник занес меч для удара. Таран подбросил посох вверх, тот засветился зеленым светом. Ключи-плющ тут же оплел тело воина. Самодельный меч выпал из обессилевших рук. «Мое могущество теперь безгранично!» Эд оскалился в кровожадной улыбке. «Вам меня не удержать! Сначала я расправлюсь с вами, а затем покончу с этой тварью!» Он указал на гоблина, все еще лежащего на ступенях храма. Тело наемника вновь замерцало, но вмешался Вернер Ирис. «Ты злоупотребляешь моей силой», — спокойно произнес он. «От тебя слишком много бед». Голос казался чужим и словно не принадлежал человеку. С отсутствующим видом путешественник взмахнул рукой и стал чертить в воздухе знак. Алое пламя сорвалось с его пальцев и окутало тело наемника. Мне показалось, что его поглотил не огонь, а громадный горящий змей. Никогда еще я не видел зрелища столь прекрасного и пугающего. Не проронив ни слова и не замечая нас, Вернер Ирис неспешно и величественно поднялся по ступеням, словно был хозяином этого места. Подал руку гоблину. Тот поднялся, все еще морщась от боли в плече. «Ты привел ко мне не того смертного», — отчетливо произнес путешественник. «Единственное, чего он жаждал, — это богатство и власть. Все, что он признавал, — это ярость и сила. Он недостоин». Вернер провел по ране на плече гоблина, она вспыхнула и мгновенно затянулась. Гоблин благодарно закивал. «Этот здесь случайно, он не тот». «Тогда где тот?» Тихо, но четко прозвучал вопрос. «Вы в его теле», — терпеливо пояснил гоблин. «Я привести его, он достоин. Он хотеть знания, не богатства, он искать дневник». В руках стража Алого леса появилась небольшая книга, где аккуратным почерком было написано «Сэр Вернер Ирис. Баллады путешественника». Гоблин протянул ее собеседнику. Тот бережно раскрыл дневник, внимательно переворачивая страницу за страницей. «Я вижу», — удовлетворенно кивнул он, — «смертный станет достойным шаманом». И я покидаю его. Пусть сам решает. Я даю ему выбор. Тело путешественника качнулось, но каменный гоблин успел вовремя подхватить его. Голубые глаза Вернера прояснились. Взгляд стал осмысленным. «Все как в тумане», — со странной улыбкой заметил он. «Так это ты тот самый гоблин, что забрал мои записи?» «Каменный гоблин», — поправил тот. Путешественник, понимающе кивнул. «Я, кажется, слышал весь разговор», — сказал он после короткой паузы. «Что это было?» «Покровитель алого народа, оказать великая честь», — торжественно произнес страж храма. «Демонический принц, подаривший пиромантам силу», — вмешался Тарен. Гоблин удовлетворенно кивнул. «Нужен шаман, новый», — добавил он, укоризненно глядя на меня. «Прошлый умереть, твой друг разбивать амулет». Вернер в недоумении уставился на меня. Мы с Тареном переглянулись. «Долгая история», — неопределенно пожал я плечами. «Я должен стать шаманом», — Вернер снова обратился к гоблину. «Твоя решать», — мечтательно и тоскливо ответил тот. «Есть разный путь. Быть первой нелегко. Шанс выбирать». «Честно говоря», — путешественник запнулся, — «я поклялся вечно странствовать. Жизнь шамана не для меня». «Магия не прельщать?» — удивленно спросил гоблин. «Меня интересует другая магия», — с грустью пояснил Вернер Ирис. «Магия нового и неизведанного». «Вас, людей, не понять», — рассеянно протянул гоблин. «Что ж, твоя может продолжать записи, путешественник. Ты сделать выбор». Завершив разговор, Вернер Ирис спустился вниз. «Рад снова видеть вас, друзья!» — поприветствовал он нас. Тея с интересом наблюдала за происходящим, прижавшись к Тарену. «Как же быстро развиваются события!» — подумал я, глядя на них. что услышали эти двое, проходя через портал. Огонь не всегда несет разрушение. Страсть – тут же огонь. Внезапно я понял, что больше всего на свете хочу оказаться как можно дальше отсюда. Я взбежал вверх по ступеням. Каменный гоблин все еще стоял у входа в храм. «Ты ведь поможешь нам выбраться отсюда?» – с надеждой спросил я. «Конечно!» – легко согласился он. «Зачем вы мне? Я вас не держать!» Гоблин посмотрел на меня и понизил тон. «Твоя стать хороший шаман. Если твоя остаться, обрести великая сила!» Он замер в ожидании. Я замотал головой. «Я детектив, у меня иной путь!» Гоблин тяжело вздохнул и скрылся в тени храма, но тут же вернулся, протягивая мне небольшой мешочек. «Это помочь», – убежденно проговорил он. «Крайний случай». Немного растерявшись, я неуверенно поблагодарил гоблина. Внизу засиял огненный портал. Я вздохнул с облегчением. Страж храма откашлялся и громко обратился к остальным. «Портал привести туда, где вы хотите оказаться. Желать осторожно!» Стоя у портала, я думал, что больше всего хочу вернуться домой, но не мог позволить себе такую роскошь. Тайные знания все еще ждали меня в монастыре пламенеющего камня. Тарен отозвал меня в сторонку. «Мне тяжело это говорить, Рис», — начал он серьезно. «Я не смогу пойти с тобой. Меня ждет мой народ и Тея». Произнеся имя девушки, он блаженно улыбнулся. «Ты отлично справишься и без меня». Он виновато умолк. Я не сразу осознал услышанное. «Серебряные звезды! Что с тобой стало, Тарен?» – воскликнул я. «Где твоя жажда приключений, дружище?» «Я не могу иначе, Рис». Тарен устало вздохнул. «Прости. Я уверен, ты все уладишь». Меня удивило, с какой искренностью он это говорил. Я вовсе не считал, что наше дело будет легко уладить. Порой вера других в тебя может сыграть злую шутку. Однако я не стал возражать и лишь покачал головой. «Не за что извиняться, Тарен. Я все понимаю. Ты отличный напарник. Надеюсь, из тебя получится такой же вождь». Я выдавил из себя улыбку. Получилось не слишком убедительно. Однако Тарену этого вполне хватило. Пожав друг другу руки, мы распрощались. Я отвесил Теи поклон. Она сдержанно улыбнулась в ответ. «Это было удивительное путешествие», – восхитился Вернер Ирис, прощаясь со мной. «Куда теперь?» – полюбопытствовал я. «Туда, где я еще не был», – усмехнулся он. «Не буду спрашивать, куда направляешься ты. Должно быть, дела секретные». Я приблизился к порталу. Его огненные переливы очаровывали. Я посмотрел на храм, возвышающийся над алыми джунглями, и шагнул в неизвестность. Портал молчал.